Глава 40. «Ну, привет!» — сквозь зубы поздоровалась с гостьей Таня. В дом приглашать не стала, оставила в прихожей. Встала перед ней, сложив руки на груди, и впилась в нее тяжелым взглядом. А когда Олеся промямлила, что хочет рассказать ей что-то важное и тайное, с глазу на глаз, Таня жестко отрезала. «Говори тут, от Димы у меня секретов нет». Мне даже жалко стало эту Олесю, выглядела она какой-то затравленной. В общем, я сам ушел в большую комнату, чтобы не смущать девчонку. Хотя и оттуда я все прекрасно слышал. «Ну?» — недобро спросила Таня, подстегивая Олесю. Но та еще с минуту мялась, что-то маловразумительное лопотала, потом, наконец, произнесла. «Тань, только говорю сразу, я не хотела». «Не хотела что?» «Вообще ничего не хотела. Я не знаю, что у вас там с Русланом произошло, какие тёрки. Меня все это не касалось. Я вообще не хотела во все это встревать, но он меня заставил». «Заставил что? Говори нормально», — вспылила Таня. «Ну что ты блеешь? Говори». Но, судя по звукам, Олеся от ее наездов окончательно потерялась и вместо внятного рассказа начала всхлипывать и бормотать вообще не пойми что. «Что значит заставил? Под дулом пистолета? Угрожал, пытал, шантажировал?» «Почти», — с громким всхлипом ответила Олеся. Тут я вмешался. Таня, видимо, от нервов совсем вышла из себя и наседала на эту несчастную. Я боялся, что Олеся сейчас просто сбежит в панике. В общем-то, так оно едва и не случилось. Она зарыдала в голос, развернулась, стала дергать за ручку входной двери. «Тань, все, успокойся». Я обнял Таню за плечи, чувствуя, как ее потряхивает от гнева. «А ты проходи на кухню. Не бойся, мы тебя не будем пытать и шантажировать, обещаю». Попытался я слегка разрядить обстановку, потому что видел, так дело дальше не пойдет. Олеся разулась, сняла пуховик, прошла на кухню. Я предложил ей чаю. Она кивнула, а Таня стрельнула в меня красноречивым взглядом, но промолчала. Наконец Олеся успокоилась и худо-бедно смогла нормально формулировать свои мысли. «Помнишь, ты пришла позавчера? Уволиться хотела еще, а я тебе сказала, что мне надо на свидание». «Еще бы не помнить. Я пока из ума не выжила. Что, не было никакого свидания, так?» «Нет, свидание было», — затрясла головой Олеся. «Только я сначала отпросилась у Руслана. А он сказал, что если ты выйдешь в свою смену, то тогда он разрешит. Ты вышла, согласилась остаться. Я тогда, честно, ничего не подозревала. Он потом вечером позвонил, ну, когда я уже ушла, и спросил, типа, ты там или нет. Я сказала, что ты там, и все. Вообще ни о чем таком не подумала. Решила, он просто волнуется за клинику, праздники же типа. А утром он приехал и вызвал меня к себе». Олеся замолчала, опустила низко голову, грея руки о кружку с чаем. «Ну и?» «Чего замолкла?» — подстегнула ее Таня, но я на всякий случай подал ей знак, чтобы не кипятилась. «Там был с ним какой-то мужик, то есть я его уже раньше видела, он из охранного агентства. И Руслан при нем так со мной ужасно разговаривал. Наезжал, что я вчера ушла, хотя сам же отпустил. А когда я сказала, что он разрешил, он вообще разозлился. Ты что, пьяная? Сказал, что я вылечу с работы по статье, никто меня вообще на работу не возьмет. И что твой долг повесит на нас обеих, потому что я тоже виновата. А может, и вообще только на меня». «Какой долг? Что ты несешь?» — зашипела Таня. «Но я же тогда не знала, что это подстава. Потом Руслан сказал, что можно все уладить, если я подтвержу все его слова. Пообещал, что тогда зарплату прибавит, ну и так». «И ты, конечно, согласилась?» — съязвила Таня. «Погоди», — остановил я ее и обратился к Олесе. «Какие именно слова ты должна была подтвердить?» «Ну, что в сейфе пусто». «А на самом деле?» «А на самом деле там лежали какие-то деньги. Когда я сейф открыла, там точно были деньги. Сколько, не знаю. Потом подошел Руслан и все забрал». «Ты это должна будешь рассказать в полиции». «Да, я знаю, мне уже сказали», — послушно кивнула Олеся. «Кто?» «Ну, как?» Она посмотрела на нас с искренним удивлением. «Ваша адвокат. Она так меня сегодня прессанула. Но сказала, что если я не расскажу все, как было, то пойду соучастницей, а если расскажу, то свидетельницей». «А я-то решила, что у тебя совесть проснулась», — хмыкнула Таня. «Честно говоря, я и сам опешила от такой незамутненности. И даже как-то противно стало». «А ваша адвокат не соврала? Я правда буду как свидетель?» «Тебе пора», — ответила Таня с мрачным презрением. Олесю уговаривать не пришлось. Она быстро оделась и ушла. Таня после ее ухода еще какое-то время дулась за то, что я был слишком добр и любезен с этой подлой дурой. Даже пыталась вывернуться, когда я поймал ее и прижал к себе. Я не выпустил. Наоборот, крепче обнял и захватил ее губы. Злость, оказывается, очень заводит. Вообще сносит голову. Сначала Таня шипела, что-то поджимала губы, но потом я почувствовала, как она сдается, расслабляется, а затем отвечает на поцелуй все охотнее и сама обвивает шею руками.